Печальная статистика. США — маяк прогресса для всего человечества. Здесь больше всего нобелевских лауреатов, самые передовые технологии, в том числе медицинские, и, как говорят некоторые, скоро весь мир станет большой Америкой. Так давайте же посмотрим, как обстоят сегодня дела в американской медицине, и мы увидим, что ждет нас всех завтра. Итак. Каждый год от прописанных врачами таблеток в США умирают, по разным данным, от 100 до 200 тысяч человек. И около 2 миллионов американцев получают травмы, так или иначе связанные с передозировкой лекарственных препаратов или из-за их побочного действия. 2/3 американцев пьют как минимум одно прописанное врачом лекарство. Половина населения принимает 2 препарата. И каждый 5-й американец принимает от 5 и более препаратов. На разработку новых препаратов взамен наскучивших потребителю американские фармкомпании тратят ежегодно более 30 миллиардов долларов. А на рекламу и продвижение своего товара — 60 миллиардов. Причем около миллиарда долларов из этих 60 фармкомпаний раздают непосредственным врачам, чтобы те выписывали препараты именно их фирм. Треть всех мировых трат на лекарства приходится на США. Рынок лекарств в Америке составляет 300 миллиардов долларов, а мировой рынок лекарств перевалил за миллион. Самые прописываемые препараты — анальгетики и антидепрессанты. За последние 25 лет продажи антидепрессантов выросли почти на 500%. В результате в некоторых водоемах уже находят следы препаратов, попавшие туда с мочой и прошедшие с канализационными водами через очистные установки. Население США составляет 329 миллионов человек. При этом в год американцам прописывается 270 миллионов рецептов на антидепрессанты. Причем в 75% случаев терапевты прописывают их без консультации с психиатром. В результате среди женщин среднего возраста на антидепрессантах сидит 25%. Но самое неприятное состоит в том, что взрослое поведение родителей-глотальщиков таблеток, а также киногероев, засыпающих себе в рот таблетки из оранжевого пластикового пузырька, транслируется детям. И вот уже тьма американских школьников и студентов глотают лекарства от придуманной болезни — СДВГ. Синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Считается, что эти препараты повышают успеваемость. Причем за последние 10-15 лет данный диагноз стали ставить детям вдвое чаще, к радости фармацевтических компаний. При этом никого не волнуют тяжкие побочные эффекты препаратов от СДВГ. Причем отрицательные эффекты касаются не только физиологии, но и психики. В большинстве случаев школьных расстрелов ученики, убивавшие своих одноклассников, принимали психоактивные препараты. Американские врачи и фармацевтические фирмы применяют для распространения своей продукции те же самые методы, которыми пользуются торговцы наркотиками в среде новичков. Первая доза бесплатна. Пробники болеутоляющих новинок раздаются врачами-пациентам бесплатно, а после того, как пациент на них подсядет, ему уже придется покупать их в аптеке. И каждый месяц приходить к врачу за новым рецептом, а поход к врачу тоже не бесплатен. Все сказанное выше о вредных побочных эффектах таблеток касается не только антидепрессантов, опиоидных обезболивающих, но и всех прочих препаратов без исключения. Так, например, несколько лет назад на рынок был выброшен новый препарат — Advil, который рекламировался как новое слово в нестероидных противовоспалительных препаратах. А потом выяснилось, что у принимающих его в 6 раз возрастал риск получить инфаркт. В результате новомодный препарат, с удовольствием прописываемый врачами, убил десятки тысяч человек. Деньги делают деньги. Чем больше лекарств продается в аптеках по рецептам врачей, тем больше средств фармкомпании могут выделять на подкуп врачей и политиков, лоббирующих их интересы. И эта самораскручивающаяся спираль губит и калечит все больше и больше жизней. таблеточная метель заметает остатки национального здоровья. И это происходит не только в Америке, которая взята здесь в качестве яркой иллюстрации и глобальной тенденции, но и во всем мире, включая Россию. У нас ведь тоже лечат лекарствами, то есть таблетками. А разве можно таблеткой что-нибудь вылечить? Любая таблетка — яд, отрава, угнетающая те или иные функции организма. И иначе быть просто не может, поскольку вещество это для организма совершенно постороннее, и ему нужно поступающую дрянь из себя вывести, напрягая печень и почки. Собственно, как работает таблетка? Она угнетает, отравляя клетки того или иного органа. В результате они начинают хуже работать, и симптом, с которым пришел больной к врачу, исчезает. А ведь симптом — проявление компенсаторной реакции организма на поражение. Убирая симптом, давление, повышенный сахар в крови, воспаление, боль, мы не ликвидируем само поражение. Мы просто сдвигаем все функции организма так, чтобы симптом был незаметен. Подробнее об этом написано в моей первой книге на примере борьбы врачей с сердцем в попытках обуздать гипертонию. Сердце постоянно подтравливают. В результате давление падает, но ведь повышенное давление есть лишь способ организма спастись от чего-то более страшного. В этой книге я не стану повторяться. Скажу лишь, что самые древние лекарства, типа аспирина, действуют так же, подтравливая организм, о чем было упомянуто выше. Ну а ниже, в качестве иллюстрации, приведу список побочек от аспирина, чтобы жизнь медом не казалась. Возрастание риска развития тромбоэмболии, инсульта или инфаркта. Гемолитическая, гипохромная микроцитарная, гипопластическая и апластическая анемия, патологические изменения состава крови. Малокровие из-за длительных внутренних кровотечений желудочно-кишечного тракта. При применении аспирина пациент может терять каждый день до 8 мл крови. Эрозия и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Уменьшение скорости почечного кровотока, способствующее задержке натрия и воды в организме, вызывает повышение артериального давления, развитие почечной недостаточности и острой сердечной недостаточности. Нефрит, почечная недостаточность, некроз, отек Квинке, анафилактический шок, мутации генов, врожденные аномалии развития плода, помутнение роговицы.